Глава 14. Совет. Я подняла голову и встретилась с синими глазами Щелкунчика. Левое ухо у него было основательно погрызено, как, впрочем, и лицо, но взгляд был ясным. От облегчения я мгновенно расслабилась, но тут же вновь встрепенулась. «А дети?» Ускакали вперед вместе с членами оппозиции. «Не переживай, столица испещрена тайными ходами, известными только людям. Если мыши сразу нас не поймали, то никогда не найдут». Моргнув, послушно кивнула, ощущая, как от быстрой езды трясет экипаж. Я лежала на полу и время от времени билась головой об лавку, но все равно не могла перестать думать о том, что на мне лежит настоящий, пусть и деревянный, мужчина. Напряжение, которое сопровождало нас в подземелье, все еще было, но будто ушло на второй план. Я же смотрела на недвижимую маску на его лице и понимала с абсолютной ясностью, что я просто чокнутая. Ведь я даже лица его не видела, да и выражение этого лица. Откуда я знаю? Может, он мысленно каждый раз при виде меня морщит аристократический нос? И тем не менее, я искренне была счастлива, что он жив, переживая за него не потому, что принц должен мне помочь вернуться домой, а просто так. «Слезь, пожалуйста», — прошептала тихо, снова с характерным стуком ударившись головой. Какое-то время мужчина молчал, бездумно глядя на мое лицо, но потом моргнул и споро поднялся, пересаживаясь на сиденье и подавая мне руку. «Они точно не будут нас преследовать?» «Скорее всего, они попробуют, но...» Договорить он не успел, потому что экипаж резко свернул вправо, зависнув на повороте на одном колесе. Меня мотнуло вперед так, что чуть было не вывалилось на мостовую. В последний момент меня дернула обратно внутрь сильная рука мужчины, и одновременно вторая его рука с грохотом захлопнула распахнувшуюся дверь. Я рухнула на грудь мужчины в тот момент, когда экипаж с треском встал снова на оба колеса и понесся в узкий проход между домами. В какой-то момент мне даже показалось, что мы там не проедем, а потом произошло нечто странное. Мое тело словно снова погрузили в вязкое желе, как тогда на болоте. Правда, длилось это чувство всего несколько секунд, во время которых наш транспорт проехал вперед еще 100 метров, а потом начал замедляться. Я пораженно посмотрела на принца подо мной. — Ты это видел? То есть чувствовал? — Что? — подозрительно тихо спросил он, глядя на меня как-то странно. Даже дурацкая идиотская улыбка не могла смягчить колючесть его взгляда. Я как-то сразу смутилась и постаралась быстренько с него сползти, перетекая на противоположное сиденье. «Ну, это... мы будто в заливное попали». И тут я спохватилась. «За нами же гонятся! Почему мы остановились?» Ответить Щелкунчик не успел, потому как дверь в экипаж с жалобным скрипом распахнулась, являя нам все того же улыбающегося мужчину, который помог выбраться из туннеля. «Ваше высочество, леди, это была славная погоня, вам не кажется? Мыши хлебнули от нас дорожной пыли». Он коротко хохотнул, запрокинув голову и демонстрируя крепкую шею. «Клянусь честью, они не ожидали такого от нас. Думали, достанут тепленькими в переходе, а тут им камни в подарочек». Я настолько опешила, что просто сидела, открыв рот, и смотрела на этого любителя острых ощущений. А вот мой сосед не растерялся. Щелкунчик легко выпрыгнул из экипажа и крепко пожал руку мужчине. «Винс, благодарю за то, что успели вовремя. Меня Матильда успела предупредить. Не зря вы эту пташку с собой взяли обратно в Розебург. Не будь ее, боюсь, мыши бы праздновали свою очередную победу». Я как раз вылезала из грубо сколоченной кареты, когда до меня дошел смысл его слов. От неожиданности нога пролетела мимо последней ступеньки, и я с коротким вскриком растянулась на мостовой. Да еще гулко ударилась затылком. «Клара!» — в зоне видимости появилось лицо принца. «Ты в порядке? Больно?» «Больно? Он шутит?» «Да, ко мне вернулась чувствительность, но не настолько же. Вдобавок, даже об этом ему знать не положено. Так что мне не больно. Мне стыдно». Стараясь не смотреть на окружающих нас кукол, я с помощью его высочества поднялась на ноги, но, к счастью, не пришлось выдумывать, чем бы отвлечь внимание людей, потому как в мои объятия влетели сразу два маленьких человека. «Клара!» — радостно сжал мою талию в крепких объятиях Ганс, Ты жива? Клара! — смяла со спины мой подол Эми. — Я так испугалась! Взяв руками за плечи мальчишку, я закрутила корпусом, пытаясь отыскать в складках юбки девочку. — С вами все в порядке, — повторяла облегченно. — В порядке. Как хорошо. Вы не поранились, не ушиблись, не испугались? — Нет, нет, Клара, мы в трюфельном городе, настоящем. Я с Филаром скакал на настоящей лошади, — захлебываясь от восторга, вопил Ганс. Я посмотрела на щелкунчика, стоящего рядом, но пока не мешающего нашему воссоединению. «Почему мы никуда не бежим? Разве за нами не ехали мыши? Что будет, если они нас здесь найдут?» «Им сюда не попасть», — спокойно пояснил он, беря Эми на руки. Девочка после событий в туннеле прониклась к мужчинам каким-то поистине детским доверием и привязанностью. «Пойдемте, отведу вас в штаб и все объясню». Под любопытными взглядами толпы я взяла Ганса за руку и засеменила за принцем, теряясь от столь неприкрытого интереса. Жаль только, что мужчина словно не замечал моей неловкости. Он спокойно шел вперед, уверенно рассекая людское море и, кажется, ни на секунду не стесняясь своей новой кукольной внешности. С одного боку от меня пристроился улыбающийся и коротко переговаривающийся с горожанами Финс, а с другого — немногословный Филар, которого тут же заарканил довольный Ганс. Я неуверенно посмотрела на широкую спину принца и повернулась в сторону его помощника. — Филар, скажи, а как... — Клара, — неожиданно позвал щелкунчик, чуть поворачивая голову в мою сторону. — Давай обсудим все вопросы в штабе, хорошо? Филар тут же от меня отвернулся, а я захлопнула рот. — Понятно. Его высочество деликатно мне намекнул, что сейчас следует помолчать. Через 5 минут... мы уже расположились в штабе, который занимал верхний этаж большого здания. «Здесь раньше располагался городской совет», — пояснил принц, обходя огромный длинный стол из светлого дерева и отодвигая для меня стул. Ганс и Эми дружно плюхнулись на соседние кресла с обеих от меня сторон. «Я понимаю, у нас у всех много вопросов», — проговорил мужчина. «Сейчас самое время их обсудить. Садитесь, господа». Последние слова были обращены к Филару и Винсу, которые застыли у входа. «А где Крын?» — завертела головой Эми, не найдя воина, который все время был с ней в переходе. «Где Крын?» «Он ушел к семье», — ответил Филар, присаживаясь рядом с принцем прямо напротив нас. «Мы же оба из столицы. У него тут жена и ребенок, так что каждый раз, когда он приходит с похода, задания или вылазки, он сразу идет к ним». «Сказать, что жив и в порядке, так что увидите его лишь вечером или завтра». Тут дверь открылась, и внутрь зала зашла дородная немолодая женщина с добрым лицом. У меня промелькнула мысль, что я все больше привыкаю к внешности кукол, начиная воспринимать ее как нормальную. «Я за детьми», — пояснила она для нас и улыбнулась детям. «Хотите посмотреть рыбок? У нас есть фонтан с самыми настоящими рыбками». «А еще у меня для вас готова новая одежда. Милое платье для маленькой мисс и настоящий охотничий костюм для маленького лорда». Дети в момент оживились, мельком посмотрев на меня, и, не увидев никакого препятствия, тут же унеслись вслед за женщиной. Конечно, для них намного интереснее смотреть рыбок, а не сидеть на скучном и серьезном совещании. Хорошо, что детская психика довольно гибкая, потому что меня от всех пережитых потрясений до сих пор колотило мелкой дрожью. Я мельком посмотрела на свое пыльное, рваное и испачканное в земле платье и тихо вздохнула. Мне никто пока переодеться не предлагал. Но, с другой стороны, у меня было слишком много вопросов, на которые нужно получить ответы, так что я мужественно осталась сидеть на месте. И один из самых главных вопросов, который вертелся в моей голове и никак не хотел из нее выходить, был «Кто такая Матильда, о которой говорили мужчины на улице? Почему ее щелкунчик брал с собой из столицы? Куда он ее дел? Ведь в Розебурге он приходил ко мне без всяких Матильд. И главное, какого черта?» Не могу сказать, чтобы я уж так сильно верила в его слова о возможной женитьбе на фее, да и знакомы мы всего ничего. Не говоря уже о том, что мой идеал мужчины совсем не деревянный принц сказочной страны, где растут на деревьях булочки и конфеты. Но узнать, что у тебя есть соперница, которую до этого где-то скрывали, Всегда неприятно. Когда дверь за гомонящими детьми захлопнулась, внимание на себя вновь перевел Щелкунчик, переплетя пальцы рук и внимательно осмотрев всех присутствующих. «Господа, во-первых, хочу поблагодарить за наше спасение. Винс, это было вовремя». «Это нам повезло», — усмехнулся мужчина. «Мы примерно знали, где располагается отряд мышей, сверились по карте и начали рыть там, где заканчивались повороты. Мы очень боялись, что вы уже ушли вперед. И только то, что в послании было сказано о идущих с вами детях, давало нам надежду, что вы не слишком быстро шли по туннелю. Но мы никак не могли подумать, что вас там не придется искать, и вы будете сразу под нами». «Хоппер больше ничего не писал?» — кивнул на его рассуждение принц. «Только то, что в Резебурге все относительно спокойно. Отряд мышей, который был в переходе во время вашей стычки, частично уничтожен завалом, а частично взят в плен и допрошен. Это правда, что в самом городе один из наших выдал вас мышам?» «Не нас», — поправил хмурый Филар, — «а госпожу фею». На меня круглыми глазами посмотрели. «Фея? Вы фея?» Я пожала плечами. «Да, у меня уже на спине торчали отростки, напоминающие крылья, но они были небольшими, и пока реально поверить в то, что я фея, было сложно даже мне. Что уж говорить о других». «Но он уже сам наказан», — хмуро добавил Теодор. «Ну и правильно», — отведя от меня шокированный взгляд, Винс рубанул рукой в воздух. «Если ваша спутница действительно фея, то это значит... О, ваше высочество! Это значит, древнее пророчество вот-вот сбудется!» Не ответив на его восторги, принц обратился ко мне. «Клара, до этого не было времени в спокойной обстановке тебе всех представить, поэтому сейчас я исправляюсь. Это Винс Эллиот, руководитель движения сопротивления Трюфельного города. Филар – его первый заместитель». Мужчины оба встали и коротко мне поклонились, а потом снова сели на свои места. «Наша столица не сдается мышам», – усмехнулся Винс. «Мы держим под контролем несколько кварталов и каждый день ведем битвы за новую территорию». «Столица разделена?» – поразилась я. «Я думала, что раз дворец захвачен мышами, то и...» «О нет!» – он печально усмехнулся. «Если бы вся столица была захвачена, это была бы катастрофа!» После исчезновения принца вступил в разговор мрачно настроенный Филар, явно что-то обдумывающий. В рядах армии была паника, ведь он исчез прямо во время поединка с мышиным королем. Многие генералы побросали свое оружие, хоть у нас и было до этого преимущество. Пусть волшебный жезл его величества достался мышам, но наша магия все равно была при нас. Мы физически даже сильнее мышей, тем более что куклы не чувствуют боли и практически не устают. Мы можем сражаться дольше, но из-за суеты и потери сразу большого количества руководящего состава, которые исчезли и убежали буквально за одну ночь, мы впустили мышей в нашу страну и даже во дворец. Лишь после некоторые из нас очнулись и закрылись хотя бы в городах. Желездорн, город Пряников, Разебург, Леденцовый город и Каштанград до сих пор держат осаду. Благо мы куклы и не подвержены голоду. Нас это спасло. «Представляю, как бесился мышь!» — глухо захохотал Винс. «Я слышал, он не раз пытался отменить свое проклятие, но безуспешно. Пусть я ненавижу это тело, но оно не раз и не два спасало мне жизнь. Госпожа фея, вы можете поверить, что моя голова до сих пор на моей шее. А было время, когда она стояла рядом, потому что ее отгрызли. Не представляю, как это возможно, но меня успели залатать, прежде чем душа отошла в мир иной. Так что я до сих пор жив и готов сражаться с мышами до победного конца». «Хм», — обратил на себя внимание Филар, намекая на то, что он не договорил. Весельчак усмехнулся и силой хлопнул по спине своего заместителя. «Продолжай», — великодушно велел он. Я переглянулась со Щелкунчиком, который, откинувшись на спинку кресла, вместе со мной спокойно слушал мужчин. Казалось, он незаметно отдыхает от суматошного перехода в столицу. Тем более, что он-то, в отличие от меня, не спал. Но, тем не менее, глаза его были открыты и смотрели ясно и пытливо. «Хуже пришлось маленьким городам и всем поселениям между большими центрами», продолжал между тем Филар. «Многие из них были захвачены мышами. Первое время они просто уничтожали жителей, разрывая их на части, чтобы нельзя было восстановить наши деревянные тела. При этих словах я крупно содрогнулась, боясь даже представить это. Но потом смекнули, что не могут вырезать все население. Так что теперь жители на захваченных территориях работают на мышиное королевство, выращивая на наших прекрасных полях продукты и отправляя их в Мышиндию. У них давно были перебои с провиантом. «Деньги есть, еды нет», — все-таки вставил Винс и заулыбался в мою сторону деревянными зубами, словно желал узнать, как хорошо зашла его шутка. Я удивленно приподняла брови. Почему Балагур Винс — это руководитель оппозиции, а Филар — его заместитель, если он намного серьезнее? С другой стороны, если внимательно посмотреть на веселящегося мужчину, можно было заподозрить, что за маской шута скрывается цепкий и расчетливый рассудок. Его выдавали глаза — внимательные, пронзительные и жесткие, если не сказать жестокие. А столица? Я никак не могла взять в толк, что произошло, когда мы свернули в переулок, поэтому посмотрела на принца. Перед тем, как экипаж начал замедляться, я почувствовала... Я замялась, не зная, уместно ли сейчас это говорить, но Теодор сам пришел мне на помощь. «Магию?» Я облегченно вздохнула. «Да, ту же самую, что была в источнике». «Вы нашли источник?» — вскричали оба мужчины, вскакивая со своих мест. Правда, после одного поворота головы щелкунчика быстро сели назад. «Помнишь, я говорил, что защита страны пала, когда мышь получил волшебный жезл?» Спокойно продолжил разговаривать со мной мужчина, одним своим голосом устанавливая дисциплину и тишину в комнате. Дождавшись подтверждения, он пояснил. «Здесь установлена такая же. В Трюфельном городе, как раз за зданием городского совета, есть единственный в стране выход волшебного источника. Он питает весь город, автономно от остальной страны. К счастью, мыши не знали о нем, иначе захватывали бы не дворец в центре столицы, а эту площадь, так что тут до сих пор есть магия». «Но мы пользуемся ей очень разумно», — заверил Винс. «Никто не знает, насколько ее хватит, так что мы понимаем, что попробуем мы ее оттуда выковырять, и нам всем придет конец. Вот так и используем лишь то, что само поднимается на поверхность». «А как она выглядит?» — заинтересовалась я, пытаясь представить. «Что?» Огромную трубу из земли, через которую вылетает золотая пыльца. Как она может выглядеть, эта магия, если я ее видела лишь в виде розового желе? «Это фонтан», — в голосе принца послышалась улыбка. «С рыбками». «Фонтан?» — опешила я. «Тот самый, который пошли смотреть ребята?» «Да, именно он питает город и поддерживает автономную защиту от мышей, через которую они не могут пройти». Даже жезл нашего короля в руках врага не способен снять эту защиту. — Пока что, — проворчал Филар. — А может, он просто неправильно просил? — пожал плечами Винс. — Говорят, мышиный король иногда упражняется в остроумии, экспериментируя над тем, какие приказы может выполнять жезл. Часто даже над своими солдатами. Его дворец, да и наш, тоже усеяны каменными скульптурами провинившихся воинов. — Ну что же делать? — Я тоже откинулась на спинку стула и посмотрела сразу на трех мужчин передо мной. Именно сейчас, когда на множество вопросов я получила ответ, стала ощутима дикая усталость от событий последних суток. Когда встретили принца, Винс немного посерьезнел. У нас появилась надежда. Да, мы пытались до этого отвоевывать небольшие участки столицы, но очень смутно представляли, что творится в других городах. В какой-то момент мы уже думали, что все захвачены. Мы же не знали обо всех этих тайных ходах, которые нам открыл принц Теодор. Даже наши почтовые голуби практически полностью были уничтожены мышами во время перелетов между городами. Так что мы закрыли их остаток в голубятне, стараясь использовать лишь в крайнем случае. «Но иногда они все же очень пригождаются», — вставил Теодор. «Ведь не возьми я с собой в Розебург Матильду и не оставь ее в штабе у Хоппера. Боюсь, он бы не смог предупредить вас, что мы идем по проходу в столицу. И мы бы не успели со своей стороны перекрыть вход в него на территории наших кварталов», — подхватил Винс. «Да, Матильда умничка. Самая быстрая из моих пташек». И тут я разразилась нервным смехом. «Матильда! Господи, я приревновала деревянного щелкунчика к голубю!» На меня недоуменно уставились мужчины, а я лишь отмахнулась. Как им объяснить, что я, похоже, совершенно не вовремя влюбилась? Да еще в кого? В деревянного мужика. у которого из подвижного на лице лишь глаза и брови, который выглядит как Франкенштейн. Страшный, деревянный, нелепый, но при этом поразительно человечный, добрый, благородный и пусть немного язвительный, но все равно хороший человек, друг и будущий король своей страны. Я помотала головой, желая, чтобы на меня никто не обращал сейчас внимания, и совершенно иррационально понимая, что деревянное лицо заливается краской стыда. Как такое возможно? Опустив взгляд вниз, я незаметно потрогала щеки, отмечая про себя, что они действительно потеплели и стали почти нормальными. Не деревянными, а практически мягкими. Я словно снова превращалась в человека, капелька по капельке возвращая себе истинный облик. «Господа, я думаю, на сегодня достаточно», — прервал обсуждение Щелкунчик, наконец перестав сверлить меня взглядом. «Клара тоже нуждается в отдыхе, как и я. Соберемся на совет по дальнейшим действиям завтра утром». В ответ ему по-военному четко кивнули, а он продолжил инструкции. «Филар, отправь еще одного голубя в резервуар к Хопперу. Сообщи, что все в порядке, и пусть он придерживается плана. Без конкретики, во избежание перехвата. Слушаюсь, ваше высочество. Винс, с тебя до завтра проверить все остальные ходы в осадные города. Нужно удостовериться, что их расположение неизвестно мышам. Постарайтесь сделать это незаметно. Да, мой король». Щелкунчик нахмурился, но не стал переправлять мужчину. Вместо этого встал на ноги и, обойдя стол, подал мне руку. «До завтра, господа. Клара, пойдем. Я отведу тебя к детям и покажу, где вы разместитесь». Я обрадованно вскочила и уцепилась за его руку, физически ощущая липкость и грязь на коже, словно мое смущение еще больше подтолкнуло процесс очеловечивания. «До свидания», — попрощалась с мужчинами. «Спасибо, что вы с нами, госпожа фея». Филар встал со своего места и поклонился. За ним это сделал и Винс. «Теперь у нас есть шанс, миледи. Если вы позволите, я обратую горожан». Мы с принцем переглянулись, и он кивнул. «Я не против. Тем более, что мышиный король и так уже знает о присутствии Клары в стране и в столице. Новостью для него это не станет, а для жителей это будет радостной вестью». Мы вышли в коридор, и я с сомнением обратилась к мужчине. «Не уверена, что это хорошая идея». «Что именно?» – не понял он. «Рассказывать о том, что в городе появилась фея. Судя по предсказанию, я должна сделать что-то важное, если не сказать грандиозное. Но я не знаю ничего, чем могла бы вам помочь. У меня ни магии, ни знаний». Мужчина остановился и развернул меня к себе. «Клара». Его взгляд был серьезным и уверенным. Казалось, он смотрел мне в самую душу. «Если предсказание было, то это случится. Это не значит, что мы будем знать, как поступать, или то, что у нас не будет выбора, но это значит, что в конце концов все будет хорошо. Может быть, не сразу или не так, как мы думаем, но обязательно будет. Я верю в это. Верю в нашу победу, и я верю в тебя. И ты не сомневайся в себе. Когда придет время, ты поймешь, что должна сделать». В этот раз я даже скрывать не стала краску, что прилила к моему лицу. Смотря широко раскрытыми глазами на Щелкунчика, я улыбнулась и прошептала: «Спасибо». Теодор нахмурился и неверяще осторожно потрогал мое лицо. Его деревянная ладонь промяла мою нежную кожу, а глаза расширились от удивления. «Клара!» «Не говори никому», — прошептала я, хватая его за руку. «Пожалуйста, я только недавно узнала». Некоторое время он молчал, а потом стремительно меня обнял, прижимая к своей груди. «Я очень счастлив за тебя, Клара, и за ту надежду, что ты несешь всем нам. Благодаря тебе наша страна не безнадежна. Я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя и принести моему народу победу». Мое сердце забилось быстрее, и я, подчиняясь неосознанному порыву, тоже обняла мужчину. «А если мы не справимся?» «Тогда мы просто будем знать, что сделали все, что могли». Он осторожно погладил меня деревянной ладонью по голове, а я вдруг испугалась того, в каком виде он меня сейчас видит. У меня на голове настоящее гнездо, скорее всего, грязное, спутанное, плохо пахнущее, не говоря уже о других частях тела. Я начала споро выпутываться из объятий, мечтая как можно скорее оказаться в выделенной мне комнате и принять душ. «Мы пойдем к Гансу и Эми?» — стараясь скрыть неловкость, спросила у него, расправляя рваные складки на платье, будто не было в этом мире ничего более важного. Какое-то время он молчал, а потом кивнул. «Пойдем, Клара, давай я тебя отведу». Мы вышли на площадь, где среди аккуратных тротуаров и домиков, припорошенных сахарным снегом, прогуливались горожане, и свернули на задний двор здания городского совета. Там, возле огороженного огромного фонтана, сидели в зеленой траве Ганс и Эми. А женщина, что привела их сюда, читала детям книжку. Увидев нас, они все вскочили. И пока чистые детки в новой одежде обнимали грязную меня, женщина отчитывалась перед принцем. «По вашему приказу, дети провели возле источника не меньше часа. Их физическое состояние в норме, так же, как и настроение. Думаю, можно их отпускать отдыхать». Щелкунчик кивнул и повернулся ко мне. «Нахождение рядом с источником возвращает утраченные силы, помогает справиться с эмоциями тем, кто напуган или же переживает горе. А также пришитые и приколоченные обратно к телу руки и ноги, и даже головы, тут он, как и я, вспомнил Винса, становятся снова одним целым с владельцем, если его успевают вовремя доставить к фонтану. Винса тогда заштопали, и он почти сутки здесь лежал». Женщина закивала. «Многие говорили, что мой сын уже не очнется, но я не переставала надеяться. К счастью, небеса не забрали его к себе, так что мыши не добились своего». «Вы мама Винса?» – поразилась я. «Да», – женщина расправила фартук. «Я, конечно, не воин, но стараюсь помогать нашим воинам по мере своих сил. Пойдите, леди, переоденьтесь, а потом приходите к фонтану, чтобы восстановить силы. А уже после мы его откроем снова для горожан». «Я могу предложить вариант получше», – вдруг проговорил Щелкунчик. И мне показалось, словно в его голосе мелькнула улыбка. «Откройте фонтан сейчас, а мы с Кларой придем вечером и посидим возле него в тишине, если ты не против». Он повернулся ко мне, а я, под звук бьющегося об мои ребра сердца, не могла не улыбнуться. «Я не против».